Я пытался убеждать себя, что мне по барабану их интерес к моей особе, но сердце от чего-то ныло. Я ел, оно ныло. Я шел в школу, таща гитару и ноту, оно ныло. И нахрена я ее тащил обратно домой, эту ноту, думал я, ведь ничего не планировал на ней писать сегодня. Нет, вчера волок, и сегодня волоку. Настроение почему-то было припоганое. Наверное, потому, что не получилось с АКМ справиться, едва глянув на внутренности. По щучьему, блять, веленью, по моему хотению. Опа, а не срослось. Кумекать надо. Платы снимать и по одной тестировать. Ты же знаешь это такой, как свои 5 пальцев. Вот и нюхай, а не вынюхаешь, так сломай и собери заново. Но почему он даже не включается, а питание поступает? Привет, Джон. Поздоровался Попов. Привет, Женя. Поздоровалась Лера. Привет, Лера и Виктор. Поздоровался я. А где? Привет, Джон. Вынырнул из-под сцены бас-гитарист. Тут эти тебя спрашивали, сделав страшные глаза, проговорил Андрюха-барабанщик. Света с Людой. Я сказал, что ты в 7 придешь. Он посмотрел на наручные часы. Еще есть полчаса что-нибудь сыграть. Точно, давайте прогоним вчерашнее, встрепенулся я, особенно Лерну. Там, где 120 ударов. Ну да, там есть нюансы. Ты так стонешь, Джон, что даже меня пробирает. И меня, сознался Попов. Пошляки, бросила Лера, но было видно, что и ее вчерашняя песня заводит. Ее мы исполним в самый последний момент, понятно? Потому, что после нее нас разгонит. Конечно, понятно. Ну, мы работаем, или я разломаю эту халабуду вдребезги пополам, с одесским акцентом произнес бас-гитарист. Раз, два, три. Мы отыграли и спели эту песню, потом еще одну, потом лилипутика и сделали перерыв, где я поставил послушать песни Шатунова. В это время в спортивный зал вошла сладкая парочка, директриса с завучем. И я представил себя лилипутиком, сосущим сладко-кислый леденец. И чего это ты так скривился, Дрихлов? От того, что нас увидел, спросила директор школы. Язык прикусил, Светлана Яковлевна, произнес я, шамкая. Наверное, петь не смогу. Ты это брось, Дрихлов. Мы специально с Людмилой Федоровной задержались, чтобы вас послушать, а ты, говорят, Дрихлов, главный пивун здесь. Ну, копой. Директор отчеканила фразу так, что мне захотелось вытянуться по стойке смирно, что я, машинально, и сделал. Слушаюсь. Резко выдохнул я, набрал в себя воздух и в полный голос запел. А-а-а-а, в ее Марии, я-я-я, грация плея-е-е-на. У директрисы рот раскрылся, а завуч, напротив, сжала губы еще плотнее. Мария грация плея-е-на. Стоп-стоп, Дрихлов, выкрикнула Светлана Яковлевна так, словно ее пес вдруг начал есть что-то непотребное, типа чужого дерьма. Я прервался и выдохнул. Что это такое? Ты где это слышал? Наконец выкрикнула Людмила Федоровна. Как, где? На пластинке. Выказывая удивление, ответил я. У бабушки в деревне старая пластинка есть, там 4 песни. Эта песня называется «Аве Мария». Наша пластинка, выпущенная Апрелевским заводом. А что не так? Да, все не так, Дрихлов. Все не так, что это вы тут реп-пе-пе, завуч иногда, когда сильно волновалась, заикалась. Тьфу, вроде, как сплюнула она. С тобой, Дрихлов, заикой станешь. А что не так-то? Снова вопросил я смиренно. Ненужная эта песня. Что это тебя, Дрихлов, в религию тянет? Не тянет меня, Людмила Федоровна, ни в какую религию. Я чистокровный атеист. У меня даже бабушки в Бога не верит, соврал я. Тогда чего же тебя в религию тянет? Снова повторила завуч. Меня не тянет в религию, повторил я. Я читаю сказки, былины, легенды, там, тосты, добавил барабанщик. Тосты, вскинулась завуч. Какие тосты? Светлана Яковлевна тихонько, прикрыв губы рукой, рассмеялась и погрозила барабанщику пальцем. Тот пожал плечами. Так, давайте уже слушать, Людмила Федоровна. А вы репетируете, словно нас тут нет. Давайте присядем, Людмила Федоровна. Директор потянул завуча, которая порывалась еще что-то сказать, за руку в сторону скамеек. Я чуть поклонился в их сторону и развернулся к соучастникам. Еще раз слушать будем? Да что ее слушать? Сплошное. Цик-цик, клавиши и бас. Ну и вокал. Тогда я запускаю шарманку и играем. Я включил магнитофон, из которого полился гитарный проигрыш, заменивший клавиши. Лера вступила с опозданием, но попала в ноты и получилась музыка. Барабанщик зацикал хитом и забухал большим барабаном. Я вступил. Белые розы. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Доиграли мы белые розы до конца и уставились на руководство школы. «Ну, как песня?» – спросил я в микрофон. Директор с завучем переглянулись. Людмила Федоровна пожала плечами. Светлана Яковлевна махнула рукой. «Продолжайте. Потом обсудим». Мы продолжили. Сначала прослушали еще одну песню Шатунова, искоса поглядывая на аттестационную комиссию. Потом сыграли и спели. Ребята хорошо читали ноты с листа и встраивались в магнитофонную запись. Детство комиссии тоже воспринялось хорошо. Тут я хорошо прописал гитару, и песня прозвучала очень органично. Песни Шатунова мне нравился всегда. На дискотеках в конце 80-х под его песни детишки отрывались от души. Я их, как несостоявшийся музыкант, воспринимал очень положительно с точки зрения гармонии и потребности публики. Потому, что, напоминаю, я был категорическим противником танцев под роковые композиции. Уже в зрелые годы, когда я собирал винтажную радиотехнику и винтажную фонотеку, я с удовольствием переслушал и переиграл все его шлягеры. А сейчас у меня даже сомнения не было в выборе основного репертуара моих песен. На мой очень притязательный взгляд, лучше песен для детей и юношества этого времени сочинить было нельзя. Вот я и сплагиатил, без зазрения совести сплагиатил. И мне не было стыдно и стыдно не будет, потому, что эти песни и музыка еще не только не написаны, но и даже в эфире не обитают. Зато они обитают в моей голове. А значит, что? Значит, автор я и никто другой. Я же не Шолохов, который нашел портфель белого офицера, где лежала рукопись Тихого Дона. И что сказал великий плагиатор? Не надо портфели терять. Вот это, я понимаю, подлость. А мне портфели с песнями не попадались. Я их слышал в будущем, которое, непонятно, состоится еще или нет. Может быть, это другой мир, параллельный. И здесь никто не напишет этих стихов и песен. А я буду ждать, а главное, дети и молодежь будет ждать и, сначала мысленно, а потом и явно, протестовать и хотеть перемен. А нам такие перемены, как произошли в перестройку, точно не нужны. Выжидательно посмотрев на директора и завуча некоторое время и не дождавшись реплик, я снова включил магнитофон и мы прослушали «Розовый вечер». Поглядывая на сладкую парочку, я заметил, как они обе расслабились и к середине песни уже притопывали в ритм большому барабану и раскачивали головами из стороны в сторону. Потом мы послушали и сыграли «Шатуновские грезы». Пел снова Виктор Попов по бумажке и у него неплохо получалось. Как много в словах искусственных фраз. Высокая комиссия совсем расслабилась и даже поаплодировала нашей с Лерой паре, которая протанцевала на сцене весь первый куплет. А что, музыка звучала, вот я опохулиганил, вытянув девушку из-за ионики. Нельзя оставлять такой медляк без танца. В припеве она славно отработала свою партию на клавишах, сурово поглядывая на меня. После этого мы устроили перерыв и просто послушали мои записи. День рождения, глупые снежинки, вечер холодной зимы, медленно уходит осень. «Это же ты поешь, женя?» – спросила Людмила Федоровна, показывая на магнитофон. «И пою, и играю». «Да, а как у тебя все это получается? Ведь ты же нигде не учился». «Я узнавала, ты в музыкальную школу только-только записался. В том году ты совсем и не блистал на пении, нотную грамоту не осилил, а в этом году целые партитуры расписываешь для разных инструментов». «Я самоучка, Людмила Федоровна. В этом году что-то в голову взбрело. Самоучитель по гитаре выштудировал, стихов написал. Самородок я, вот, снова. Обратили внимание, Светлана Яковлевна, какое он слово использовал? Выштудировал. Тут сама-то язык свернешь, а он выштудировал. Взрослеют мальчишки. Это им только кажется, Светлана Яковлевна, что они взрослеют. Что за поцелуйчики в шестом классе и ночи до утра? Так я не про себя писал, усмехнулся я, думая, что, точно не про себя, а про кого ты писал стихи. А на вырост, как ботинки покупают. Стоят они и ждут, когда их наденут. Мысли на вырост. О, надо песню такую написать. Мысли на вырост. Не бывает так. Поджала губы Людмила Федоровна. Чего не бывает. Мысли на вырост и любви в 12 лет. Что вы говорите? Не выдержал я. Я то, что я сейчас влюблен в Людку Соловьеву. И еще нескольким пацанам она нравится. Может быть, это и не серьезно. Скорее всего, это не серьезно и пройдет. Но оно есть здесь и сейчас. Это не любовь, женя, а влюбленность, уточнила Светлана Яковлевна, но ты не волнуйся. Я тебя понимаю, и ты абсолютно прав. а Людмила Федоровна, она тоже тебя и вас, детей, понимает. Просто мы, взрослые, знаем, какие от влюбленности могут быть проблемы, и переживаем за вас». Я от услышанного раскрыл рот. Светлана Яковлевна смотрела на меня и ласково улыбалась, а Людмила Федоровна хмурилась и отворачивала лицо. Я специально вспомнил про Соловьеву Людку, за которой Женька с Мишкой действительно бегали в пятом классе. «Сейчас-то куда мне бегать за Людкой, а вот Мишка по ней все еще сохнуть», продолжая, между прочим, обзывать набором костей. «Вот такая она, детская любовь. А я, между прочим, песню написал про Людку Соловьеву. Хотите послушать?» «Конечно, хотим», встрепенулась Людмила Федоровна. «Я как раз остановил магнитофон, не дав включиться этой песне. Она была сыграна мной, как и оригинал, почти в роковом исполнении, с двумя гитарами, фленджером, органом, хорошим басом и гитарными барабанами, наложенными мной многократно, и я не хотел, чтобы у музыкантов сбился настрой из-за совершенно другой манеры игры. В своей песне я пел не 30 лет Светки Соколовой, а 20. Других изменений не вносил. Ты же говорил про Люду Соловьеву, из твоего класса?» – спросила директор. «У нас в школе нет Соколовой Светы», – завуч продолжала хмуриться. «Я знаю, что нет, специально узнавал. Орлова есть в 10-м. А что же ты так, иносказательно, так в любви не признаются?» – усмехнулась директриса. «Что я ненормальный, что ли ее позорить? Ее же потом все наши засмеют, а ей больше Мишка нравится. А про букет она сама вспомнит, если захочет, а не вспомнит, так на нет и суда нет», — сказал я и вроде как вздохнул. Устал я играть маленьких, но что делать, приходилось изображать из себя няшку. «Молодец, Женя, а я как раз и хотела сказать тебе это, а ты сам додумался. Пока мы мусолили Светку Соколову, бас-гитарист с Поповым уже наяривали из нее рифы. Извините, Светлана Яковлевна, я спать рано ложусь, а мы еще, договорить я не успел». Директриса кивнула, встала со скамейки и, потянув за руку завуча, пошла на выход. «Репетируйте, ребята, у вас хорошо получается». Людмила Федоровна ничего не сказала, но, выходя из спортзала, кинула на меня недобрый взгляд. Когда за ними закрылась дверь, я повернулся к музыкантам и увидел на их лицах счастье. «Что такое?» – спросил я. «Поставь еще раз», – попросил барабанщик. «Это кайф, как ты на гитаре так намострячился барабаны изображать. Жить захочешь и не так раскоричишься», – поговорил я. «Слушайте, так и быть, завтра хотел вам включить, но если хотите, слушайте». «А я пошел», – уморили они меня. «Но ты, молоток, Джон», – развел их как котят, – одобрительно покивал головой бас-гитарист. «Спасибо за комплимент», – поблагодарил я. «Ноту сломайте, убью». Я пошел к уличному выходу, но потом оглянулся. «Не вздумайте сейчас сбегать домой, это касается Попова, так как он живет ближе всех в 7-м доме. Принести магнитофон и переписать песни вы не выдержите, и покажите их друзьям. Те уговорят вас дать им переписать. До праздничного вечера осталась неделя. Если кто услышит песни, они из новых превратятся в старые, как Золушкина карета в тыкву. Да и кто-нибудь из других школ передерет и начнет их исполнять. Понятно?» Все разом кивнули, и я понял, что зря оставляю магнитофон. Не удержатся, перепишут. Да и фиг с ним, подумал я. Мне даже еще и лучше, если бы по всем школам уже сейчас играли, что я Гринч, укравший Рождество. Махнув всем рукой, вроде как прощаясь, я пошел домой. Что-то устал я за этот денек. Метель продолжала кружить, заметая лестницы, и мне пришлось сползать по ним, лежа на перилах. Хорошо, со стороны школы лестницы короткие, со стороны дороги, как всегда превратившейся в длиннющую снежную горку, слышались смех и визг детворы. «Все пацаны там, а ты здесь», — грустно подумал я. «Украл, блять, у мальчишки детство. Игрался бы сейчас Женька вместе со всеми на горке, сцепляясь с другими санками в паровозик. И это от самого энерготехникума. Метров 300 горка, наверное. Вот на такой на лыжах прокатиться». На балконе лежали Сашкины лыжи в жестким креплением. Там и ботинки лежали, но они были мне еще велики, размера на 3. Да и фиг с ними. Можно и ваты напихать, подумал я, едва не наворачиваясь, поскальзываясь. «Это я правильно сделал, что магнитофон оставил», — сказал я сам себе, с трудом заползая на крыльцо подъезда и открывая прижимаемую ветром дверь. Глава 27. Утро встретило тишиной и заметенными снегом тротуарами и шарканьем лопат дворников. Дворники, очень пожилые, жена с мужем, жили прямо в нашем доме, и поэтому территория вокруг нашего дома расчищалась первой. Потом они поднимались по тротуару к 11-му, убирались там, потом шли к 9-му. Но не это меня удивило, а то, что снега навалило столько, сколько я во Владивостоке за ту свою мальчишечью жизнь не помнил. Ни Женькину, ни свою. Бесснежные были зимы во Владивостоке, а поэтому снегу детвора радовались неудержимо, и даже прогуливала школу с разрешения родителей. Вот и сейчас с самого раннего утра были слышны детские радостные возгласы. Это с наших, летом травяных, а сейчас снежных, откосов между домами 11 и 13 скатывалась детвора. Они скатывались, а я им завидовал. Захандрил я так, что решил прогулять школу. Решил, и настроение сразу скакнуло вверх. Я съел завтрак, приготовленный матерью из отварной говядины, поджаренной на сковороде вместе с тремя куриными яйцами, и снова открыл заднюю крышку АКЭ, поняв, что если не разберусь с ним, грош мне цена. Честно говоря, я вчера сильно испугался, когда не смог понять причину нерабочего состояния магнитофона. В том мире уже прошло некоторое время, как я перестал заниматься восстановлением ретро-радиотехники до того момента, как я перешел в этот мир. Да, и к тому моменту мозг мой стал, как бы мягче выразиться, высыхать, что ли. Поэтому я, развлекая себя, в основном, рисовал, слушал и играл музыку. Ну и в саду немного ковырялся, как совсем без движения. Из спорта оставил только Тэйдзи Цуань. Вот и вчера мне показалось, что мои мозги просто не хотели думать про какие-то поломки в каких-то каях. Им, похоже, загруженным запоминанием уроков, и так жилось тяжко. Но секундочку, думал я сейчас, у меня ведь не мои старые мозги, а мозги юные и предназначенные для быстрого запоминания больших объемов информации. Это не старческие мозги, которые не могут запомнить 10 новых иностранных слов из тех, что когда-то знал. Это мозги быстрые. И они доказали за эти несколько месяцев, что они могут запоминать все, что в них вложишь, если вкладывать. А я вкладывал, и мозги впитывали. Так вчера-то что произошло? Новые они впитывали, а старые достать не могли. Так получается. Получается, что так. С любой информацией надо работать. А этот мозг с той информацией еще не работал. И если я тупо вспомнил схемы, перерисовал их и спаял то, что нарисовано, то это чистая механика, как аппликатура на гитаре. Видишь, что играть, и механически играешь. А вот песню сочинить и сложить нотки по-новому. Это, хренушки. А ведь я сочинял музыку когда-то. Да, ну, ничего, утешил себя я. Достанем из закромов старого разума мануал и будем тренировать этот мозг. Я сидел над, подставившим под мой взор свои потроха, а кайм около получаса просто медитируя. По-настоящему медитируя, а не просто пялись на платы. Моя мысль проникала в память и накладывала то, что вспоминала, на то, что было у меня перед глазами. Проверить блок питания. Проверяю. Нет питания на электронную часть. Ага, пробит транзистор и стабилизатор параметрического стабилизатора. Уже легче. Восстанавливаю, включаю. Все светится. Ставлю бобину с моим творчеством, подсоединяю наушники, надеваю, включаю. Матерь Божья, как хорошо звучит-то. Отличные микрофоны я своял, уже в который раз нахваливаю я себя. Как включаю свою запись, так и нахваливаю. А моя нота похуже. Да, ну, ничего. Поезд тронулся, господа присяжные. А, нет, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Подключив пару усилителей с колонками, получил звучание приятное мне и нервирующие соседей. Но вокруг все должны быть на работе. Да, я был один в этом музыкальном раю. Еще бы музычку соответствующую. Однако немного послушав свое творчество, я выключил шарманку и безжалостно отодвинул его в сторону. Сегодня у меня уже есть, что предъявить работникам советской торговли. Я даже не стал заморачиваться, почему не нашел поломку знакомой тети Вали. Причин могло быть много. От банального «не хочу» или «не могу», до более хитрых схем кругооборота импортной радиоаппаратуры в пределах СССР. Я распаковал коробку с надписью АКЯ 5210ДБ. Это был усилитель выпуска 1972 года. Включил. Включился. Подключил через переменный резистор колонки и воткнул шнур выхода с отремонтированного АКЯ. Звука в левом канале нет. А бля. И всего-то. Открутил селектор входов. Прозвонил. Все нормально. Провозился с усилителем до обеда. Причину нашел, Оказалось, сгорел транзистор 2238, у которого коллектор не изолирован от алюминиевого держателя, на котором крепится. И если коснуться этим держателем до корпуса усилителя при монтаже, допустим, он перегорает, так как в усилителе есть 4 конденсатора, которые остаются заряженными, даже при выключенном питании. Вот кто-то и коснулся. И мне интересно знать, кто это. Неужели японец? Хрен с этим маленьким транзистором. Так из-за него сгорел и силовой транзистор Toshiba 2SD551. Я не стал мудрствовать и просто собрал усилитель, уложил в коробку и отложил коробку в сторону. Пусть постоит в ожидании деталей. Глянув на будильник, удивился, что пропустил время обеда. Хорошо потрудился. Продуктивно. Похвалил себя я. Теперь надо отдохнуть. Занеся в комнату лыжные ботинки и лыжи, пообедал и лег подремать, а, проснувшись через час, натер лыжи свечкой, прогрел ей уже парафин, отполировал лыжи, надел лыжные ботинки, уплотнив не только их носок, но и пятку, и вышел на улицу. Ветра не было, жарко светило солнце. Наш южный склон сопки должен был хорошо прогреться и, скорее всего, снег на дороге к вечеру растает. Поднявшись по нечищенному тротуару до третьего дома, я надел лыжи и опробовал их на коротком спуске до садика, пытаясь ехать змейкой. Ребятня выше садика не заходила и мне никто не мешал. Машины, кроме грузовиков, снабжающих хлебный магазин и гастроном, сюда в снег не спускались вообще, а грузовики приезжали рано утром. О чем говорили их следы на снегу? Змейка получилась такая, словно я лет 20 не стоял на лыжах, но получилось. И я отстегнул ботинки и снова ушел вверх по склону аж до остановки. На этот раз я спускался почти по прямой, время от времени делая экстренные торможения ребрами лыж. Редкие прохожие, поднимавшиеся по тротуару по протаренной в снегу колее, смотрели на меня с интересом и, мне казалось, с завистью. Некоторые улыбались. Третий раз я скатился, почти не тормозя, до самого низа, проехав и за свой дом и дальше по пологому участку до космонавтов 17. Офигеть, да тут не меньше 600 метров отличного спуска, подумал я, отдыхиваясь. Жаль, только, подъемника нет. Однако я еще несколько раз поднимался по дороге до самой остановки энерготехникум и катился до тех пор, пока ехали лыжи. Раз на пятый, когда ноги уже дрожали от усталости, я направил их в сторону своего подъезда. Мокрый, как мышь, я взошел на свой второй этаж с блаженной улыбкой. К счастью моему не было границ. Приняв душ и немного полежав, задрав ноги на стену, я еще немного поковырялся в другом усилителе ОКИ и, найдя неисправности у него, требующую оригинальных запчастей, перестал переживать за свой новый мозг. Кухня работала и котелок варил. К 7 часам, поднимаясь к спортзалу с гитарой, я отметил, что вся территория вокруг наших домов и школы от снега очищена. И это сделали за один день 2 человека, фактически, старика, подумал я, покачивая головой. Удивительно трудолюбивый народ воспитала партия КПСС. Участники музыкальной бандгруппы уже находились в зале, стояли и сидели на сцене и слушали мои песни. Бас-гитарист ковырял свои струны, пытаясь поймать басовый рисунок. Слушали они антоновскую «У берез и сосен» в моем исполнении. За версию я взял ее рок-аранжировку и исполнение Юрия Антонова в дуэте с Липсом. По моему мнению, это наилучшая версия песни. На своей записи я позволил себе спеть за них обоих. Мой детский высокий голос, натренированный специальными дыхательными упражнениями, довольно уверенно держал высокие ноты, но в них не хватало хрипотцы. Зато антоновская партия мне удалась отлично. Я поморщился, услышав диссонанс в тембрах голосов, но тут же успокоил себя. Однако, кто может и хочет, пусть споет лучше. Мое дело паровоз толкнуть. «Привет всем, ну как настроение?» — спросил я бодрым голосом, сразу присаживаясь на скамейку, где вчера сидела высокая комиссия. Ноги не слушались и подламывались от усталости. «Привет, да, все замечательно», — задумчиво произнес Попов, выключая магнитофон. «Только...» — я уставился на него в предчувствии неприятности. «Что только?» — спросил я, не дождавшись от него продолжения реплики. Попов скривился и виновато, опустив глаза, уставив взгляд в пол сцены, произнес: «Брат, у меня старший послушал вчера твои песни». Я хмыкнул, скривив лицо в презрительной ухмылке. «Понятно. Что ж вы такие тупые?» — спросил я и вздохнул. «И что, брат?» «Ну, он сказал, что так играть 12-летний пацан не может, и тексты такие сочинять не может, и, вообще, Он назвал тебя идеологическим диверсантом. Он думает, что кто-то тебе это все дает, а ты распространяешь. Хорошо, что я сидел, и мне некуда было падать, а то я точно бы не удержался на ногах, ибо ноги у меня задрожали. О, как, наконец выдавил я. И кто же, боюсь спросить, по профессии твой брат, что он рассуждает такими категориями? Диверсия, идеология. Комитетчик, Виктор Попов отрицательно затряс головой. В глазах его проявился испуг. Нет-нет, он работает в нашем райкоме партии, инструктором по культуре, а закончил наш институт искусств по гитаре. Я, ведь, почему и дал ему послушать записи, потому что он часто рассказывал, что многие ансамбли сейчас поют антисоветчину и их за это сажают в тюрьму. Короче, склифосовский, оборвал его я. Мне уходить? Попов понурился и пробубнил. Нет, но он сегодня понес мою пленку в райком, пидец. Подумал я, где райком, там и комитет. Ладно, понятно, спасибо, ребята. Поклонился я сцене. С вами было хорошо, но я все-таки пойду. Собирайте магнитофон, за колонкой я позже зайду. Сегодня, но позже. Попов быстро отключил магнитофон, закрыл крышку и положил ноту в мою тряпичную сумку. Остальные соучастники прятали взгляды, но от Попова как-то отстранились. Никто ему помогать в сборе моего имущества не стал. Я помню свое обещание, Андрей, и готов его выполнить, если ты оставишь у меня инструменты. Да, конечно, Джон. Какие вопросы? Я зайду к тебе, дня через 3-4. Я, кстати, Акайдек починил. Заходи, послушаешь. Записи есть хорошие, а то я пока не оброс. Заодно посмотришь, как я записываю свою музыку. А то, некоторые, видите ли, меня во враги народа записали. Да если бы я захотел что-то подорвать, то наделал бы записи и продал на барахолке, как чьи-то. И хрен бы кто меня поймал. Это не в укор тебе, Витя, а в укор твоему тупому братцу. Все, адью. Продолжайте танцевать под паровоз. Настроение, только недавно бывшее солнечным, затянулось тучами, как, впрочем, небо, со стороны моря угрожавшее еще одним снегопадом. Но этот знак свыше мне, наоборот, улучшил настроение. Будет снег, будут и лыжи, подумал я, а с музыкой еще все наладится. Мысленно махнув на неприятности рукой, побрел назад домой, помня, что часам к 8 должна прийти тетя Валя с радиодеталями. Жаль, что у меня нет телефона, подумал я, а то уже сегодня я бы спаял те усилители, в которых разобрался с поломками. Вполне возможно, что нужные детали у них есть, а может быть и нет. Придя домой, я занялся не акаями, а своими колонками. Мне не понравились частоты, выдаваемые им по низам, что-то в них дребезжало. Причем в обеих и одинаково. Устранив дефект, я занялся пайкой ритм-машинки, ибо не знал, насколько долго у меня задержится барабанная установка. В 82-м году нам, студентам 5-го курса политеха, в руки попалась грум-машина германского производителя МФБ. Она называлась МФБ-301. Мы ее вскрыли, и вскоре у моих друзей появилась такая же. Сейчас мне хотелось воспроизвести подобную, и воспроизвести ее было несложно. Сложнее было ее запрограммировать, ведь тот аналоговый ударный компьютер поставлялся с заранее запрограммированными ритмами, а мне придется программировать ее самостоятельно. Но ведь и тогда я программировал свою ритм-машинку сам, с помощью программируемого перфокартами аналогового секвенсора. Однако с тех пор прошло много времени, и мы научились генерировать различные тембры, записывать их и переносить в ритм-боксы без перфокарт. Все это я и хотел совместить в одном агрегате, синтезировать, так сказать. Аппарат должен был получиться большой, если учесть, что у него будет иметься 4-октавная рояльная клавиатура. Но до установки клавиатуры еще было далеко, а вот корпус для синтезатора, собранный из алюминиевых листов, у меня имелся. Имелись и платы, которых я наварил на несколько лет работы, распланированные на 5-летку, как на современном заводе с плановой экономикой. Шучу, конечно, но в каждой шутке, лишь доля шутки. Будильник звякнул 8 часов. Мать задерживалась на работе, видимо, добирая проценты до необходимой нормы перевыполнения годового плана. Как и я, подумалось мне, конец года, и я, как ужаленный, столько дел навалилось. Звякнул звонок. Пошел открывать дверь. Чего дома, а не на своей музыке? Спросила мать с порога. Отдыхаю. Работы же на дом набрал. Мать посмотрела на меня взволнованным взглядом. Глава 28. Не нравится мне твоя домашняя работа. Где это видано, чтобы ребенку такую аппаратуру доверили чинить. Какой из тебя мастер? Это же японская техника. Даже у нас на заводе так не делают. Сравни наши радиолы и эти красавцы. Мать покачала головой, разглядывая дек. Мам, ты не поверишь, но принцип везде одинаковый. Детали чуть получше, но не всегда. У наших деталей запас прочности больше, а потому они массивнее. А по качеству некоторые наши даже лучше японских аналогов. Регулировка техники другая, компоновка. А так ничего нового еще никто не выдумал. И не выдумает, мысленно добавил я. Но кто тебе это все дал? Ты говорил, сегодня Валентина из пятого подъезда зайдет. Заходила? Нет еще. Жду. Звякнул звонок. Вот и она. Улыбнулся я. Мать открыла дверь. О, здравствуйте. Поздоровалась Валентина. Только позвонила и открыли. Да только сама с работы зашла. Махнула рукой мать. Проходи. Пошли поужинаем. Вон и борщом пахнет. Мой согрел для матери. Молодец, твой Женька. Вырос уже. А у меня Олежка дома не кормленный. Пришла домой, а он сидит голодный. Тоже борщ на плиту поставила и к вам. Она с надеждой посмотрела на меня. Получилось что-нибудь починить? Женя, получилось. Тетя Валя, бобинник как и оживил. Сейчас включу. Я степенно прошел в комнату и включил окай. Из колонок полилось. Гляжусь в тебя, как в зеркало. До головокружения, и вижу в нем любовь. Вот, оба канала работают. Покрутил я ручки усилителей. У меня по одному усилителю на канал. Не собрал пока еще себе стерео. Руки не доходит. А что это за песня? Не слышала такую. Хорошая. Голос. Она увидела гитару. Сам, что ли, поешь? Удивилась она. Да так чисто. Как на пластинке. Мы записывались на свой магнитофон. Да там такой шум от микрофона. Я промолчал, а Валентина тут же перескочила на другое. Вот тебе твои детали. Посмотри, посчитай. Опись, протокол, как положено. Я посмотрел, сличил с ведомостью. Удивленно расписался в акте приема передачи. Серьезно у вас, вырвалось у меня. Торговля, это, во-первых, учет, а во-вторых, контроль. Завтра пришлем румына. Он заберет, а на него покупатель уже есть. Да, на все покупатели есть, хохотнула она. Мне детали нужны, успел вставить я. Трещала Валентина без умолку. Мать тоже что-то хотела вставить, но не успевала и рта раскрыть. Зачем? Какие детали? Для двух усилителей. Разобрался я с поломками. Валентина всплеснула руками. Ну, надо же, какой умничка. Золото у тебя, Рая, а не сын. Золото. Ты скажи, Валя, это коробки из магазина? Ну, да. Откуда же? Удивилась соседка по дому. И ему, мать ткнула в меня пальцем. Дали это починить? Ну, да. А в чем дело? Да в том, что ему еще 12 лет, Валя, мальчишка он еще. Это вас не смущает? Ха, этот мальчишка закупил радиодетали на 300 с лишним рублей и, как говорит его друг, клепает радиоаппаратуру, лучше фирмовой и продает ее. Между прочим, ты в курсе, что у него такие деньги? Мать как-то осунулась. В курсе, сказала она, вздохнув. После этого лета как кто нашептал, что совсем изменился, и отметки в школе хорошие и так, а кто ж его научил паять, поинтересовалась соседка, говорит, что друг у него есть, что в соседнем доме живет, так и тому 13 лет всего, на год-то старше, вот с ним они собрали этот магнитофон, переделали полностью, знаю я эту ноту, у нас ее мало кто берет, и не звучит она так, даже через хороший усилитель, мы проверяли, а они переделали, говоришь, по цене он и сотни не стоит, а звучит, как окай, ни хуже нисколько, уж я-то их наслушалась. Да, наши детишки бегут впереди нас, еще бы мой таким вырос, вроде и отец радист на судне, а Олежка совсем не хочет вникать. У вас, борщ на плите, тетя Валя, напомнил я, соседка вся дернулась и помчалась к входной двери. Убегаю, убегаю, завтра детали румын привезет, крикнула она уже с лестницы и дверь за ней я закрыл. Мать прошла на кухню, налила тарелку борща. «Будешь ужинать?» – спросила она. «Я уже поел, мам!» – крикнул в ответ. «Я поработаю!» – музыкантам обещал. «Паяй, паяй! Я уже к запаху твоей канифоли привыкла. Даже приятно. А у тебя на работе разве не пахнет канифолью?» «Пахнет, конечно. Но там вентиляция». Она помолчала. «Никогда не думала, что и ты по нашей линии пойдешь», – сказала она. «По чьей это?» «По вашей». Насторожился я. «По моей и по отцовской?» Не очень громко сказала мать. Я вышел в прихожую. А он кем был? Радистом, что ли? И он был радистом, и я. Когда служили? Я раскрыл рот. Ты служила в армии? Во флоте, сынок, во флоте. Мать медленно жевала хлеб, набирала в ложку борщ и аккуратно касалась ее губами. Она ела очень аккуратно. «На флот ведь женщин не берут», — с улыбкой сказал я. «Это на корабли женщин не берут, а на берегу радиотелеграфисток много». «Понятно. Значит, и отец служил на берегу. Он был нашим начальником, влюбился в меня, и мы поженились. Мы тогда жили в поселке Бухта Ольга. Я не спрашивал ее про отца, так как мне, откровенно говоря, было не особо интересно. У меня так и не включился механизм родства. Мать же восприняла отсутствие вопросов как-то по-своему и лишь улыбнулась своим мыслям. Сама она рассказ об отце на этом прервала. Я, почему-то, кивнул и вернулся к работе. Сейчас я паял программатор сэмплов, который позволит мне кодировать электрические импульсы в звук формата MIDI. Упросив мать написать записку, что занятия мной попущены по причине плохого самочувствия, я отправился в школу с чистой совестью. Сегодня первым уроком был английский, по которому англичанка мне уже выставила полугодовую отметку, а вторым уроком – физкультура, где физрук вручил мне и еще 8 ученикам значки «Кто разной степени достоинства». Мне выдали золотой, как и Наташке Терновой, остальным серебряные и бронзовые. Сегодня было 22 декабря, суббота. До каникул и до школьного новогоднего танцевального вечера отдыха оставалась неделя. Мне почему-то казалось, что все еще наладится и за мной ребята придут. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Не думаю, что они перестанут репетировать мои песни. И пусть репетируют. Мне репетировать не надо. Хоть сейчас сыграю любую партию. И за что зацепился извращенный разум партработника, размышлял я. За лилипутика, там, конечно, любой криминал можно напридумывать. Что за лилипутик лилигном? Что за леденец он сосет, у кого? Почему это лилипутчья работа? Почему лилипутику конец? Вопросов к этой песне может возникнуть много. А еще, какие песни показались подрывными брату Виктора Попова? Вопрос вопросов. На третьем уроке мы писали полугодовую контрольную работу по математике, к которой готовились всю неделю. Вроде написал. На четвертом писали диктант по русскому языку. Перед уроком Людмила Федоровна со словами «Потом обсудим» вернула мне тетрадь с моими стихами. Я равнодушно пожал плечами. Честно говоря, я параноидально не исключал того, что отсечь меня от школьного ансамбля могла и Русыня, попросив Попова сказать то, что он сказал. Могла, та еще интриганка, как я ее ощущал. Четко видно, как она стремится стать директором школы. Ну или, по крайней мере, хозяйкой. Завуч, это же, заведующая учебной части, как я понимаю, так и занимаясь учебным процессом, то есть учителями. Нет, она лезла в разборки и с учителями, и с учениками. Заместителем директора по воспитательной работе у нас была зоолова биологичка Наталья Сергеевна. Но та была маленькой тихой милейшей женщиной, ведшей себя с учениками, словно родная мать. Ну, да и ладно. Так я рассуждал, мучая себя созданными мной страшилками, когда писал диктант, и даже сделал 2 грамматические ошибки, которые вовремя заметил и, зачеркнув, исправил. Все равно 5 от Людочки, как называли завуча Русыню ученики, мне не видать. Дай бог с ним, с этим пятаком, хотя я его заслужил честным и упорным трудом. Так, проверяем работы и сидим тихо, ждем звонка. По звонку я собираю работы, вы встаете и уходите. Кто работу не сдал, сидит на месте. Всем все ясно? Ясно, прогудел класс. Проверив работу, нашел еще одну ошибку. Вот же ж, проверил еще раз. Последнюю ошибку исправил обратно. Блять, скорее бы звонок. Звонок. Людмила Федоровна собирает тетради, подходит ко мне и говорит. А ты, Дрихлов, останься после урока. У вас же 4 урока. 4, вздыхаю я. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, сказал, расплываясь в улыбке Симонов. Ты, Симонов, списал диктант у Дрихлова, вот и не. Завуч сделала такую паузу, что у многих даже слюна потекла от ожидания продолжения. Юродствуй, продолжила Людочка. Или писать диктант будешь вместе с Кеповым и Рашкалем после уроков. Молчу, Людмила Федоровна, весело проговорил Симонов. Он, вообще был веселый мальчишка, этот Федька Симонов, и не задиристый. Просто, у него сидели брат и отец, и поэтому в семье было не все в порядке. Все ученики разошлись, и мы с Людмилой Федоровной остались вдвоем. Тут нам сегодня звонили из райкома партии. Знаешь, что такое райком партии, Женя? Голос у Русы не резал слух добротой. Я задумался. Сам когда-то был членом КПСС. А что такое райком, забыл? А что это такое? Как сформулировать? Размышлял я. Выборный орган управления? Ага. Партийная конференция. Это выборный орган Коммунистической партии Советского Союза. Его избирает районная конференция. Молодец. Все правильно ты сказал, только не сказал, что это руководящий орган, Женя, руководящий, то есть орган, который руководит всеми коммунистами, а через них и всеми предприятиями и организациями в нашем районе, и нашей школой и радиозаводом, где работает твоя мама. Я молчал, слушал и пытался унять начавшуюся дрожь в коленях. Вот уж не думал, что буду снова когда-нибудь трястись от слов районный комитет Коммунистической партии Советского Союза, но стоял перед столом Русыни и дрожал. Почему они не предлагают ученикам сесть? Думал я. Разрешите мне сесть, Людмила Федоровна, вдруг сказал я, неожиданно для себя самого. Что-то вчера, чуть было не сказал, на лыжах накатался, но вовремя остановился. Температура высокая весь день была, только потому, что полугодовые работы. Контрольная и диктант, сегодня пришел, так бы остался дома. Да, рассеянно переспросила Русыня, погруженная в свои, вероятно, обо мне, думы. Садись, конечно. Так вот, звонили из райкома партии и интересовались тобой. Из отдела по идеологии знаешь, кто звонил? Да, откуда? Усмехнулся я грустно. Наверное, сейчас узнаю. А ты не смейся, Дрихлов. Голос Людмилы Федоровны резко посуровил, и из Русыни они превратилась в, хотел сказать, в Змея Горыныча, но нет, почти, но нет, в Завуча. «Почему тобой заинтересовался лично третий секретарь райкома партии?» — спросила она, сурово сдвинув брови. «Будь я действительно мальчишкой, я бы, наверное, рассказал все, что знал и о чем догадывался, но я не был простым мальчишкой. Я был очень непростым мальчишкой, и я вспомнил, что я всего лишь мальчишка. Не знаю, просто сказал я, и это все, что ты можешь мне сказать», — сильно удивилась завуч. Она уже, сразу после звонка из райкома, имел разговор с Поповым Виктором, и тот рассказал про позавчерашнюю демонстрацию песен брату и про то, что тот по их поводу сказал, забирая бобину с песнями. Однако, звонившая по поручению секретаря по идеологии Первомайского райкома КПСС, не представившаяся женщина, совсем не угрожала санкциями, а просила вышеназванного Дрихлова предоставить под светлые очи третьего секретаря. Сегодня же, к назначенному часу секретарская машина должна была приехать, забрать оного ученика и отвезти в райком. И то, что ученик, зная причину или догадываясь о ней, молчит, как партизан и пучит на нее якобы невинные глазки, Людмилу Федоровну сильно разозлило. «Ты, Дрихлов, зря так себя ведешь. За подрыв коммунистической идеологии с тебя, скорее всего, не спросит. Зато спросит с твоей матери, которая тебя воспитала таким». Я, увидев выступившую на ее лице красноту и почувствовав в словах эмоциональный выплеск, улыбнулся. «Зря вы так нервничаете, Людмила Федоровна. Я пишу стихи по наитию. Что льется, то и записываю. Не сидится мне за листами тетради. Все записи сделаны мной простым карандашом на взятых с собой листах бумаги. Это потом все то, что вы читали, было переписано в тетрадь. И не в одну, кстати. Если я что-то неправильно думаю, то только от того, что я еще маленький, и мама моя учит меня любить родину, партию, школу и вас, Людмила Федоровна, учителей, и я вас люблю». «Ага», хмыкнула завуч. «Любит он». Рогиню довел до того, что она уволилась. «Хамить не надо было», хмыкнул я, «а детей любить учитель обязан, согласно штатному расписанию, кстати, а вот ученик нет. Еще подискутируем на эту тему, вроде бы закрыли ее». Мы и правда 3 месяца назад неплохо подискутировали на тему педагогики, аж вместе с представителями РНА, приехавшими по моему заявлению. Они все пытались меня нагнуть, но нагнул их всех я. Тогда на меня и накинулись все школьные гарпии. Однако Тритон оказался проворный, грамотно расставлял для гарпий ловушки, а сам не подставлялся. «Нет, Дрихлов, дискутировать с тобой на тему должностных обязанностей учителей и кто кого должен в школе любить я не стану. Похоже, что ты больше всех знаешь о любви». А я вдруг встал из-за парты и запел. А не спеть ли мне песню о любви? А не выдумать ли новый жанр? По попсове мотив и стихи. И всю жизнь получать гонорар 33. А не спеть ли мне песню? https://youtube.p8j7lwrh3a. Людмила Федоровна вздрогнула. Было от неожиданности, но потом тяжело вздохнула. «Ты, Дрихлов, совсем с ума сошел со своими песнями. Творчество – процесс спонтанный. Вашими словами о любви стихи навеяло. Вот слушайте дальше. мою песню услышат. Тысячи глаз мое фото раскупит тысячи рук. Мое солнце мне скажет, это про вас. Посмеется над текстом лучший друг. И я стану сверхновой суперзвездой. Много денег, машина, все дела. Улыбнувшись, ты скажешь, ну, ты крутой, я тебя обниму. Ты права, кого это ты обнимешь? Напряглась завуч. Меня, что ли? Да, что вы, Людмила Федоровна. Когда я стану суперзвездой, вы про меня уже и забудете. Сколько нас таких звезд мимо вас проходит? Неужели вы про всех помните и знаете, кто кем стал? Людмила Федоровна задумалась. Не пойму я тебя, Дрихлов, что ты за человек? Никак не могу тебя раскусить. Не надо меня кусать, Людмила Федоровна, и тогда нам обоим будет легко жить. Вот увидите, в райкоме все будет хорошо. Мои песни там понравятся. Так ты, все-таки знаешь, из-за чего тебя приглашают? Удовлетворенно хмыкнув, проговорила завуч. Не знаю, но могу только догадываться. Так же, как и вы, уважаемая и любимая Людмила Федоровна. Завуч нахмурилась, улыбнулась, крутнула и покачала головой. Ох и хитрый ты, дряхлая В, ох и хитрый. А это разве плохо? Хотя не хитрый я. В класс забежала секретарь директора. Машина райкомовская приехала, сказала Верочка. Вот, Дрихлов, приехали за тобой. Отведи его, Вера. Замучил он меня, видеть его не могу. Глава 29. Меня везли в черной райкомовской «Волге». Рядом со мной на заднем сиденье лежала гитара, а на переднем пассажирском сиденье сидела женщина лет 40 в дубленке и песцовой шапке. Она сразу представилась Ниной Ильиничной и спросила, почему я без инструмента. Я пожал плечами, что научился делать великолепно за 4 месяца здешнего пребывания, и сказал, что гитара дома. Странно, нервно и резко бросила она. Я же сказала, чтобы с гитарой. Поехали за инструментом. Где ты живешь? Да вон, показал я на дом, во втором подъезде. Так беги, чего сидишь? Почти выкрикнула женщина, и я сорвался с места в галоп. Дома я, на всякий случай, сунул в карман пару мясных котлет, завернутых в газету «Красное знамя» и тетрадь с идейно выдержанными стихами, которую засунул в гитарный чехол. Обернулся я быстро, и женщина, глянув на часы, подобрела и даже дала мне шоколадную конфету «Мишка на севере». Наверное, у них в райкоме уже выдали детские подарки, подумал я, потому что в машине пахло не только шоколадными конфетами, но еще и мандаринами. Снег в городе уже почти убрали, хотя снегоуборочной техники, кроме тракторов «Беларусь» с ковшами и отвалами и самосвалов, я не видел. Зато на улицах было полно народа, который, с песнями и хохотом, чистил тротуары лопатами и носилками. До райкома добрались минут за 20. Мигалки на машине не было, и она двигалась в общем потоке. Только гаишные инспекторы, заметив номера, пропускали «Волгу» на перекрестках, активно крутя палочкой. В этом райкоме за всю свою жизнь я никогда не был. В других был. К райкоме, горкоме, Фрунзенском, Ленинском и Советском, Первореченском райкомах, а в Первомайском – нет. Удивительный фокус. Райком был отдельно стоящим трехэтажным зданием советского ампира, и располагался он на улице Черемуховая. Внизу на входе сидел милиционер, который проводил нас, особенно меня, внимательным взглядом. Отдел по идеологии и сам его секретарь находились на третьем этаже в левом крыле. Там же в углу находился и первый отдел, табличку которого я заприметил издалека. Третьего секретаря на месте не оказалось. Об этом сказала девушка, вставшая из-за стола, едва увидев нас. «Спасибо, что подменила, Светочка», сказала помощница секретаря Нина Ильинична. «Ни за что, Нина Ильинична. Обращайтесь, мне не трудно. Все равно Игоря Ивановича все это время не было. Как при вас ушел, так и все. На нет и суда нет», дернула бровью помощник и спросила меня. «Чай будешь? С печеньем? Ты же еще после школы не кушал, наверное?» «Меня завуч баснями кормила», без эмоций сказал я. «В смысле, баснями?» «Да, это я так, не кормила она меня, в общем». «Понятно. Поэт, значит, и музыкант?» спросила она. «И то понемногу». «Ха, понемногу. Ты знаешь, что пленка с твоими песнями сегодня попала в кабинет первого секретаря?» «Нет, откуда мне знать? Я контрольную писал по математике и диктант по русскому сегодня. А еще значок кто получил?» «Вот, я показал на значок, прикрепленный на школьный пиджак с противоположной стороны от пионерского значка. Золотой, так ты еще и спортсмен?» «Да», сказал я, скромно умолчав о боксе и самбо. «Понятно. И много у тебя стихов и песен?» «Стихов много, Песен не очень, но на хороший концерт хватит. Интересно, и кто же тебя играть на разных инструментах научил? Я пожал плечами. Да, никто, собственно. Взял гитару и стал ставить пальцы, чтобы звучало, как хочется. И все, понятно. И стихи сами? Стихи, я думаю, всегда сами. Ну да, это точно. Ты пей чай и печенье бери. Да, я уже и напился и наелся. Спасибо, я действительно... Упорол печенье с чаем довольно быстро. Чай не был горячим, и я его выхлебал в 4 глотка. А печенье я старался не есть. Значит, наелся? Я кивнул. Тогда сыграешь мне что-нибудь, пока Игоря Ивановича нет. Гитара не успела замерзнуть. В машине жарко было, а чехол у нее утепленный. Это как? Там старое мое пальто шерстяное в чехле. Ух ты, сам, что ли, чехол шил? Мама помогала, соврал я. Что вам сыграть? Что хочешь, на твое усмотрение. Нина Ильинична откинулась на своем кожаном стуле и выжидательно стала смотреть на меня. Пристально так, с таким прищуром, что у меня, грешным делом, тревожно ёкнула селезенка. Ох, не зря она меня качает. Ох, не зря. Можно я сыграю и спою свою любимую? Пой. Закивала нетерпеливо помощник третьего секретаря по идеологии Первомайского райкома КПСС. Но она про войну, предупредил я. Про войну? Удивилась женщина и дернула левым плечом. «Пусть будет про войну». Я запел действительно мою самую любимую песню из фильма «Офицеры». От героев былых времен не осталось порой имен 34. https://youtube.com/vokts. Запел я и допел до конца. Лишь после небольшой паузы Нина Ильинична кашлянула и неуверенно спросила. «Это тоже твоя песня?» «Да, что вы, это же песня из кинофильма «Офицеры». Он вышел 2 года назад. Не смотрели?» «Мы с мальчишками раз 5 сходили». Заметно было, что женщина облегченно, но очень аккуратно, выдохнула. «Конечно смотрела, потому и удивилась. Я ж тебя просила свое что-нибудь спеть. Вы сказали что-нибудь, вот я и спел. Я не понял, простите, свое, а, тогда тоже в тему. Я начал гитарный перебор и запел. Война и краткая на, 35, давай за тех, кто с нами был, Любе, https://youtube.com/izbatstribukpi. К середине моего речитатива Нина Ильинична плакала, а в то время, когда я пел, давай, за них, давай за нас, и за Сибирь, и за Кавказ, за свет далеких городов, и за друзей, и за любовь, вошел мужчина в синем костюме, тройка в белой рубашке и темно-красном, почти бордовом галстуке. У мужчины было очень серьезное лицо, и то, что он меня не прервал, а зашел и тихо притворил за собой дверь приемной, означало то, что он меня слышал. Ну, не в коридоре же он подслушивал, мелькнула мысль, но я не сбился. Слишком много раз я играл и пел эту, тоже мной любимую, песню. Допел и на этот раз, не сбившись и не заплакав, хотя очень хотелось, всегда хотелось. Да, долго протянул третий секретарь райкома партии, хмурясь и пряча блеск в глазах. Убил, наповал убил, надо же. Нину Ильиничну до слез довел. Такое даже у меня не получалось. Ранимая у вас душа, Нина Ильинична, как я погляжу. Да ну вас, Игорь Иванович. Махнула на шефа рукой помощница и выбежала из приемной. Ответственный за идеологическую работу среди трудящихся и граждан района смотрел на меня очень серьезно. Потом открыл дверь своего кабинета, вздохнул и позвал за собой взмахом руки. Кабинет был большой и по нынешним меркам богатый. Деревянные панели на стенах, тяжелый старинный стол с зеленым сукном, несколькими телефонами на нем и советского производства селектором. От стола отходило Т-образное продолжение, за которым стояли стулья с высокими спинками. Все, как у всех секретарей партийных комитетов разных уровней и высшего руководства предприятий и организаций. «Садись», — сказал человек и отодвинул ближайший к его столу стул. Я сел, предварительно оставив гитару стоять, прислоненной к стене у входа. Там между панелями имелась удобная канавка, в которую легла голова грифа. Третий секретарь откашлялся. «Эта песня тоже полностью твоя, и слова, и музыка?» «Да», — я кивнул. «Хорошо, и много у тебя еще таких, таких, как это много не бывает», — вздохнул я. «Согласен», — кивнул головой третий секретарь райкома. «Песня хорошая и очень идеологически верно выдержанная. Про войну песни у тебя еще есть?» «Про войну есть, а хорошие они или нет?» «Не мне судить. Это хорошо, что ты так считаешь. А молодежные? Про любовь? Или на бобине? Это все твои песни. Какую бобину вы имеете в виду? Не ту ли, что украл у меня некий Виктор Попов?» «Он не украл», — поморщился Игорь Иванович. «Он проявил сознательность. Его брат – инструктор нашего отдела. Виктор специально продемонстрировал брату твои песни, потому что имеются определенные правила утверждения репертуара вокально-инструментальных ансамблей. Он, как руководитель, об этом знает. Ты, еще маленький, не знаешь. Не все так просто под луной, Женя. Идеологические противники нашего социалистического государства не дремлют ни днем, ни ночью. Но я не стану тебя мучить лекциями по борьбе с вражескими идеологиями. Подрастешь, сам поймешь. А не поймешь сам, мы подскажем. На то мы здесь и поставлены. С нашей советской идеологией мне, как раз таки, все ясно и понятно, и я ее категорически поддерживаю, а вот то, почему он без моего разрешения переписал мои песни и, без моего ведома, отдал их кому-то, мне не ясно и непонятно. Лично я считаю, что он поступил подло, не по-товарищески и не по-комсомольски. Игорь Иванович внимательно посмотрел на меня и даже кивнул. Я тебя прекрасно понимаю и даже, в общем-то, поддерживаю, но идеологическая война, навязанная нам идеологическими противниками, очень сурова и иногда требует оперативного, то есть быстрого вмешательства. У Виктора не было другого выхода. Ведь ты же ушел с репетиции, а твою пленку он переписывал дома. Именно тогда он понял, что правильно будет передать копию нам, чтобы мы оценили идеологическую составляющую твоих песен. Не суди его строго, он ведь не верит, что это песни твои. Почему? Делано удивился я, хотя прекрасно понимал, почему, и я не верю до конца. Ты в зеркало часто смотришься, не очень, только когда умываюсь, да расчесываюсь. Правильно, как настоящий мужчина. Ну и что ты там видишь? Или, вернее, кого? Себя, кого еще? Правильно, а ты кто? Погоди, не говори, я сам попытаюсь догадаться. Мальчик, да, ты видишь в зеркале 12-летнего мальчика. Правильно, ну, да, и что? Тупил я, а то, Женя, что ни в ближайшем своем окружении, ни в дальнем, 12-летних мальчиков, подобных тебе, я не наблюдаю. А ты, может, покажешь еще одного? Я, типа, задумался и через некоторое время вздохнул и выдал. И я не наблюдаю. И что будем делать? Тут пожал плечами Игорь Иванович. А что тут поделаешь? Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. Я знаю, это из Гамлета. Игорь Иванович рассмеялся. Ха, теперь я точно уверен, что это ты написал все эти. Он достал из ящика стола бобину, положил ее на стол и похлопал по ней ладонью. Песни. Хорошо, сказал я, немного подумав. А можно, я в туалет схожу? Можно. А пойдем вместе? Я тоже торопился на встречу с тобой и не успел. А меня Русыня замучила. Задержала после урока, жаловался я, когда мы шли с Игорем Ивановичем в конец коридора другого крыла здания, того, где находился кабинет первого секретаря райкома. Излив накопившееся, я помыл руки и вышел. Игорь Иванович уже ждал меня снаружи. А давай зайдем к первому секретарю, он только что выходил и звал нас к себе. Ты не против? Это к первому секретарю райкома КПСС? Выпучив глаза, спросил я. Конечно, не против. Да, его зовут Юрий Иванович, если что. А если что? Спросил я. Игорь Иванович снова пожал плечами и сказал, это на тот случай, если тебе захочется к нему обратиться. Мне уже нравился третий секретарь по идеологии Первомайского райкома КПСС. Первый секретарь оказался моложе третьего, лет на пять. Он поднялся и вышел к нам из-за стола. Это и есть наш музыкальный гений? Спросил он идеолога. Так точно, Юрий Иванович. Это он. Нельзя так хвалить маленьких растущих звезд. Нахмурился я. Иначе что? Спросил первый, улыбнувшись. Иначе, звездец наступит гению, сказал я. Что-что, воскликнули оба секретаря в унисон. Звездец, это от слов, звезда и конец, конец звезде, короче. Они оба так громко засмеялись, что в кабинет вбежала помощница первого секретаря. Первый, вытирая слезы правой ладонью, махнул на нее левой, девушка выбежала обратно. Она, я отметил, была гораздо моложе Нины Ильиничны и сильно симпатичнее. Да, закипает организм. Отсмеявшись, первый секретарь сказал, я тут случайно мимо кабинета Игоря Ивановича проходил, повстречал его, и мы там немного постояли. Как раз ты песню о войне пел. Игорь Иванович потом зашел к себе, а я остался подслушивать, чтобы тебя не смущать и песню не прерывать. Мне очень понравилась твоя песня, особенно то место, про фотографию в альбоме. Да, сильная песня. Говорит, что еще есть. Это хорошо. Мы тебя пригласили по другому поводу поговорить, но раз уж с этого начали разговор, так давай и продолжим. Он помолчал, Понимаешь, Женя, то, что ты пишешь об Отечественной войне 41-го года, такие трогательные песни, говорит о том, что молодежь и дети помнят о героях былых времен, и они сопереживают потерявшим в ней родных и близких. Их, то есть вас, волнует будущее нашей Родины. Мы каждый год отмечаем годовщину нашей победы, вспоминаем героев, поминаем добрыми словами павших. И твои песни могли бы украсить, не побоюсь этих слов, великий праздник.